мать всех мигреней. Владыку богов накрыла мигренью. Ни похмельем от свадебного пира, ни головной болью, какая бывает от задачки, которую необходимо решить. У него, как вождя, таких всегда хватало. А головной болью, в смысле настоящей болью в голове. Но какой! С каждым днем становилось все хуже, и Зевса одолевала острейшая, сокрушительная, ослепительная, убийственная мука, невиданная в истории чего угодно. Боги, может, и избавлены от смерти, старения и многих других ужасов, какие настигают и пугают всех, кто не вечен, зато от боли они не застрахованы. Зевсовы вопли, вой и крики разносились по долинам, ущельям и пещерам континентальной Греции, звенели эхом в гротах между скалами и бухтами островов, пока весь мир не забеспокоился, уж не повылезали ли гекатанхейры из Тартара и не разразилась ли Титаномахия по второму разу. Братья, сестры и прочие родственники озабоченно велись вокруг него на морском берегу, где обнаружили Зевса. Тот умолял своего племянника Тритона, старшего сына Посейдона, утопить его в соленых пучинах. Тритон отклонил эту просьбу, и потому все шевелили извилинами и пытались измыслить другой способ избавления, а бедняга Зевс, страдая, метался и вопил, стискивая голову, словно пытался раздавить ее. И тут Прометей, юный титан, любимец Зевса, нашелся и нашептал Гефесту свою затею. Тот с готовностью кивнул, а затем ухромал к себе в кузницу со всей прытью, на какую способны были его увечные ноги. А происходило у Зевса в голове интересное. Неудивительно, что страдал он от такой сокрушительной боли, потому что хитроумная Метида была по уши в делах. Сидя у него в черепе, она плавила, обжигала и ковала себе доспехи и оружие. В разнообразной, здоровой и сбалансированной диете богов имелось в достатке железа и других металлов, минералов, веществ редкоземельных и следовых элементов, и Метида добыла их все у Зевса в крови и в костях, все руды и составляющие компоненты, какие бы ни понадобились. Гефест, одобривший бы ее зачаточные, но действенные знания в металлургии, вернулся на людный пляж и принес с собой здоровенный топор, двусторонний, на минойский манер. Прометей убедил Зевса, что единственный способ облегчить его муки — отнять ладони от висков, преклонить колено и крепиться в вере. Зевс пробормотал что-то насчет неувязки для владыки богов, нет никого над ним, в кого веровать, но послушно пал на колени и стал ждать своей участи. Гефест бодро и уверенно поплевал на ладони, схватился за топорище, и пока публика, притихнув, наблюдала, одним гладким движением опустил топор на середку Зевсова черепа, опрятно расколов его пополам. Повисла жуткая тишина. Все глазели с ошарашенным ужасом. Ошарашенный ужас превратился в предельное недоумение, а следом в недоуменное обалдение. Все увидели, как из расколотого черепа Зевса вздымается наконечник копья. Следом показались рыжеватые перья шлема. Наблюдавшие затаили дыхание, и вот уж взором их предстала женская фигура, облаченная в полный доспех. Зевс склонил голову, то ли от боли, то ли от облегчения, преклонения, или попросту от ужаса толком никто не разобрал, и словно склоненная голова его была пандусом или сходнями, спущенными для ее удобства, сиятельная сущность спокойно шагнула на песок и поворотилась к Зевсу. В пластинчатых доспехах, со щитом, копьем и в шлеме с плюмажем она смотрела на отца неповторимыми, чудесными серыми глазами, и этот серый оттенок, казалось, излучает самое главное в ней — беспредельную мудрость. С одной из сосен, что окаймляли пляж, слетела сова и уселась на сияющее плечо воительницы. Из дюн выползла изумрудно-аметистовая змея и свелась у ног девы. Зевсова голова с довольно противным чавканьем срослась и исцелилась. Всем присутствовавшим было ясно, что эта новая богиня наделена всеми полномочиями власти и личной силы, что вознесут ее над бессмертными. Даже Гера, догадываясь, что новенькая уж точно плод беспутной связи, случившейся очень вскоре после их с Зевсом свадьбы, чуть не поддалась искушению склонить колено. Зевс глядел на дочь, из-за которой он претерпел столько боли, и радушно улыбался. На ум ему пришло имя, и он произнес его. — Афина! — Папа! — отозвалась она, нежно улыбаясь в ответ.